Он продолжал смотреть на нее, довольно убедительно изображая, что никак не возьмет в толк, к чему она клонит. И это смешило Шарлотту еще больше. Ее привела в восторг мысль о том, что Джулиан, должно быть, теряется в догадках по поводу причин столь неожиданного наезда. Точно, точно. Наезд — это же одно из его любимых словечек. Вечно он собирается на кого-нибудь наехать. Вот пускай теперь терпит, когда наезжают на него. Оказывается, это ужасно смешное слово «наезд», и как она раньше не замечала. А вдвойне смешнее, когда наезжаешь по делу. «Такой проказник!» Шарлотта рассмеялась так громко, что у нее даже перехватило дыхание, и ей пришлось нагнуться и упереть руки в колени. «Эй, ты там, как, жива?» — спросил Хойт, подойдя и наклонившись к ней. «Ой, не могу!» — проговорила Шарлотта, поборов смех и отдышавшись. «Нет, ты представляешь себе, Джулиан-то, оказывается, такой проказник!» Само слово «проказник» повергло ее в новый пароксизм хохота. «Ну, это уж тебе виднее, дорогая», — сказал Хойт и, приобняв Шарлотту, прижал ее к своему боку. К этому моменту она уже поняла. Эта новая Шарлотта Симмонс, оказывается, пользуется большим успехом. Наконец наступило время торжественного ужина. Соизволив внять мольбам целой толпы, измученных ожиданием карибских полковников, разгоряченные шумные гости стали постепенно перемещаться в находившуюся под главным вестибюлем гостиницы часть зала. Здесь для участников приема было накрыто 6 больших круглых столов, персон на 10 каждый. Один стол стоял в центре зала, а остальные 5 более или менее правильным кольцом выстроились вокруг него. Судя по производимому шуму, можно было ожидать, что в вечеринке участвуют не 60 человек, а как минимум вдвое больше. Пока они находились в открытом дворике, их гомон растворялся в пустом пространстве высотой в 30 этажей. Здесь же над ними навис потолок, и хотя высота его была не меньше 12 футов, шум тут поднялся просто невообразимый. Блистательные сейнт-рейвцы как раз дошли до такой степени опьянения и возбуждения, когда любая шутка кажется гораздо смешней, если ее прокричать как можно громче. Да что там шутка? Любая фраза. Любое самое идиотское замечание, если проорать его в полный голос, становится просто перлом остроумия. Помимо крика в арсенале пьяных юмористов, имелось еще и пение, естественно, тоже в полный голос. Особым успехом пользовались самые похабные и сальные шутки, которые удавалось пропеть фальцетом на манер альпийского йодля. Все эти крики, вопли и завывания отражались от потолка и обрушивались на собравшихся с удвоенной силой, и все же, несмотря на весь шум, гам и сумасшествие, как же хорошо они выглядели. Особенно парни, смокинги, белые сорочки, просто сама элегантность. Даже IP смотрелся вполне солидно, а кроме того, он же был не один. Его повсюду сопровождала девушка. У нее были красивые темные волосы, а лица ее Шарлотта со своего места рассмотреть не могла. Благодаря черному смокингу нижняя часть его туловища уже не выглядела столь необъятной, и поэтому он держался куда увереннее, чем обычно. Айпи постоянно оказывал знаки внимания своей девушке. Что он говорил, не было слышно, но о многом вполне можно было догадаться по мимике и в первую очередь, потому как забавно змеились его густые темные брови, сходящиеся на переносице. Шарлотта даже прониклась к Айпи каким-то сентиментальным сочувствием. Он достаточно натерпелся от своих братцев, достававших его при каждом удобном случае, и поэтому так приятно было видеть выражение неподдельного счастья на его круглой физиономии, когда он смотрел на свою миловидную спутницу. Шарлотта, не будучи завистливой по натуре, искренне радовалась за парня. Стоило мужской части общества рассесться по своим местам и приняться за лобстеров и другие закуски, как уровень шума в зале заметно стих.